Глава вторая. Ник. Я вернулся домой в несколько расстроенных чувствах. Во-первых, встреча с эльфийской принцессой, или скорее с тем, что от нее осталось, произвела на меня гнетущее впечатление. Молодая девушка и такая отрабла. Интересно, она выживет? Симбионты, конечно, хорошо, однако это не панацея, я все прекрасно понимаю. Они ведь просто роботы, а лечение – сложный процесс, и вовсе не факт, что воздействие через ауру гарантирует излечение. Насколько я понимаю, в первую очередь симбионты воздействуют на энергетические потоки в организме, а потом на все остальное. Да и вообще, я слишком мало обо всем этом знаю. Надо бы хорошенько исследовать данный момент. Второй неприятностью было то, что мне не удалось вернуть свой парашют. Возвращаясь домой, я сделал небольшой крюк к месту известных событий. Но близко подходить не стал. Слишком много магов на квадратный метр там оказалось. Чувствую, они приберут непонятный предмет к рукам. А может, кто-нибудь из местных успеет стырить. Что для меня предпочтительнее. Я разделся и прилег рядом с Крисой. Мой уход и возвращение ее не разбудили. Полежав немного, запустил комп на создание информационной подборки с подсаженных жучков. И неожиданно для себя провалился в сон. За пару часов я нормально отдохнул. Мозги заработали лучше. На улице смеркалось. Криса все еще спала. Повернувшись на другой бок, я ознакомился со всем, что поступило ко мне через прослушку и было связано с недавними событиями. В принципе, за пару часов ничего особенного не произошло, кроме того, что были допрошены пойманные эльфы. Забавно. Гномовские методы допросов, без использования специальных средств, не особо отличались от подобной процедуры в моем мире. С кем-то разговаривали вежливо, на кого-то кричали. Играли в доброго, плохого полицейского. Кто-то из эльфов спокойно отвечал на вопросы, кто-то ерепенился и возмущался. И, как мне показалось, одному из таких дали по почкам, судя по стону и более покладистым дальнейшим ответам. Видимо, это был совсем молодой ушастик. Вообще странно, воины и маги позволяют над собой издеваться. Но, поразмыслив, я понял, что до них, то есть до арестованных эльфов, дошло, что они крупно попали. Особенно после того, как им сообщили о состоянии принцессы и смерти некоего эльфа, видимо, их командира. После таких новостей почти все становились шелковыми и смиренными. Но вот с другой группой эльфов, сопровождающих принцессу, разговор был иной. Всем им вежливо предложили пройти сканирование магом-менталистом, и никто из них не отказался. Правда, маг все-таки был из эльфов, доверенный подчиненный Торвина. Менталист любезно делился информацией, считанной с арестованных. Вторую группу быстро отпустили, чему поспособствовали факты, добытые магом-мозголомом. Оказалось, что группа под предводительством принцессы долгое время просто наблюдала за событиями, а когда ситуация стала лихо закручиваться, сопроводители убедили девушку покинуть опасное место. Ну и по дороге они наткнулись на демона. Маги среагировали на то, что демон-маг явно был готов к бою и не скрывал этого. То есть маги и воины, сопровождающие принцессу, вполне адекватно отреагировали на приближающееся к ним чудо-юдо под завязку, напичканное магией. Самое забавное то, что тот тип даже не остановился, походя разбив защиту эльфов и поджарив некоторых из них. Больше пока ничего интересного не было, поэтому я оставил комп накапливать информацию и отключился. Под боком уютно сопела Криса, а у меня сна не было ни в одном глазу. Чем бы заняться? Меня заинтересовал амулет принцессы, благодаря которому она выжила. Мне бы такая штукенция тоже пригодилась. Впрочем, лучше бы необходимость в подобном амулете никогда не возникала. Тут я вспомнил про оружие из подвала Васы. Аккуратно, чтобы не разбудить Крису, выбрался из постели, оделся, подобрал брошенное на стол оружие. Уселся в кресло у окна и более внимательно стал рассматривать свое приобретение. Самое замечательное, маг с магической начинкой, я оставил напоследок и занялся мечами. Эх, хорошие игрушки. Правда, вряд ли они так хороши против длинных эльфийских мечей. Однако при прочих равных условиях длина оружия имеет большое значение. Даже лишний сантиметр клинка может спасти жизнь. И кто мешает сделать эти условия равными, причем в свою пользу? Тогда и длина клинков не будет иметь решающего значения. Дайте обычную палку в руки мастеру и меч в руки неумехи. На кого поставите? То-то же. А у меня сейчас скорость работы клинками примерно как у Леона. Скорость передвижений, может, даже и повыше будет. Мастерство? Некрасиво, конечно, самого себя хвалить. Можно и переоценить, и пострадать от этого. Но, тем не менее, уровень моего мастерства чуть ниже, чем у Леона. Плюс к этому не разработана обеирукость. Хотя иногда получается действовать обеими руками. Но левая не может работать как следует вместе с правой. только в качестве помощницы. С этим, конечно, косяк. Чтобы одинаково работать двумя руками, надо иметь природную предрасположенность. Я же всегда был правшой. Однако с помощью тренировок есть шанс хотя бы немного выправить ситуацию. К тому же, не зря ведь я закачал себе в память навыки Леона. Сначала займемся практикой укрепления материала по отработанной технологии. Пора бы самому освоить этот навык. Умник, расскажи-ка, как ты укрепляешь материал? Ага-ага, понял, не дурак. Давно пора научиться делать это самому. А то все умник да умник. Я ведь не компьютер тебе какой-то, а самодостаточная личность. Вот. И мне совсем не интересно заниматься такой нудной работой. Не ворчи. Улыбнулся я. Личность он, ишь ты. Есть два способа укрепления материала. Один простой, похожий на тот, что используют местные маги. И посложнее, который использую я. Тебе какой? Задумался я. Ну, не будем отступать от канонов обучения. Начнем с легкого. Ага, только учти, что даже простой метод требует высокой концентрации и упорства. Я бы даже сказал, упертости. Ну что, приступим? Так вот, вариант один. Представь, что весь материал прошит этакой энергетической сетью, которая по сути и держит фактуру. Представил? Прекрасно. Так вот, эта сеть действительно является сетью, узлы которой крепятся к материалу. В зависимости от состава материала, она может быть двухмерной или трехмерной. Сам понимаешь, чем меньше ее ячейка и больше узлов, тем прочнее получается защита. Это внешняя видимая сторона. Узлы же представляют собой микроплетения, способные приклеиваться или цепляться, как угодно называй, к материальным объектам. Как это происходит на физическом уровне, думаю, смысла рассказывать нет. Умник вывел передо мной схему такого плетения. Несмотря на миниатюрность, оно представляло собой достаточно сложное образование. Тем временем умник продолжал. А вот это плетение... Рядом с первым появилось второе. Крепеж узлов между собой. Проблема в том, чтобы подогнать первое плетение под материал, который будет укрепляться. То есть такие плетения немного варьируются в зависимости от материала. На многое влияет и размер ячейки. Например, плетения для одежды могут соответствовать ячейкам самой ткани, и она будет достаточно крепкой, чтобы выдержать удар ножа. По информации, которую я сумел найти, именно таким образом местные маги укрепляют одежду. Вот, смотри. Передо мной появилась третья структура, намного грубее первых двух. Видишь, работает, но это плетение не способно масштабироваться в сторону уменьшения. В отличие от моего, мое плетение можно уменьшить для работы с молекулами и атомами, но ты вряд ли сможешь сделать такое сам, не хватит разрешающей способности мозга. А если использовать биокомп? Прервал я лекцию умника, вспомнив про ту полезную штуковину, которую умник создал в моем мозге. А знаешь, может получиться, но я тут вряд ли тебе помогу. Все-таки я не имею прямого информационного доступа к биокомпу. Ну, может, ты что-то придумаешь. Ладно, давай дальше. Решил я отодвинуть этот вопрос в сторону. Хорошо. Задумчиво продолжил умник, сбитый с толку моим вопросом. Так вот, самая большая проблема состоит в том, что для достижения лучшего качества необходимый предмет нужно укреплять полностью. Не получится, например, укрепить только кончик меча или только рукав одежды, если только он не пришит после укрепления. Почему? Закономерно удивился я. И, развернувшись вместе с креслом, закинул ноги на подоконник. Свежий воздух с улицы, наполненный запахами цветов, способствовал расслаблению и вместе с тем концентрации мозга на работе. Ну, тут работают два отрицательных момента. Такая сеть образует замкнутую структуру, на границе которой начинают действовать некие физические эффекты микромира. Не буду вдаваться в подробности, оно сейчас не важно. А важно то, что на этой границе происходит ослабление связи между укрепленным материалом и неукрепленным. Неприятно ведь будет, если у тебя вдруг в самый ответственный момент отломится кончик меча. Ага, кивнул я. Только, на мой взгляд, ты немного передергиваешь. Достаточно сделать границу не сплошной, а... Ну, ты читал, наверное, книги по материаловедению из моей библиотеки. Что-то вроде диффузии материалов. Просто сделай укрепленный материал на стыке бахромчатым, чтобы его нити вдавались глубоко в неукрепленный материал. В принципе, ты прав. Однако, помимо этого, остаются другие эффекты, которые внутри сети нейтрализуются самой сетью, а снаружи нет. Почему-то мне кажется, что ты вполне в состоянии справиться с подобной проблемой. Так оно и есть. Для меня не составляет труда избежать таких эффектов путем ввода новых граничных плетений. Однако не на все 100%. В одних случаях можно предотвратить отрицательное воздействие, в других это не получится, или же результат будет слабым. А кое-где проявляются эффекты обычного характера, не магического. К примеру, если замагичить твердый предмет наполовину, без учета твоей поправки, то образуется граница материалов с различной твердостью. И в точках стыка неизбежно возникнут напряжения. Но, повторюсь, все зависит от материала. В каких-то случаях можно вообще не обращать на это внимания. Ладно, продолжим. Под воздействием данных факторов органика разрушается сильнее всего. А одежда, по большей части, производится из мертвой органики. Местные маги просто не знают про эти эффекты, но видят результат и понимают, что для получения качественно замагиченной вещи необходимо обработать ее всю. Понятно излагаю? Ага. Я зевнул. Пока ничего сложного для понимания. Но если происходит разрушение органики, не опасно ли для здоровья носить такую одежду? Ничуть. Слишком большое расстояние между одеждой и телом, даже когда ткань достаточно плотно прилегает. И еще, таким способом не получится укрепить живую органику. Например, растение или что-то в организме человека. Сам понимаешь, клетки живые, меняют размер, свое положение и так далее. Тут еще один неприятный момент для магов. Дело в том, что вся эта сеть, пока полностью не сделана и не замкнута в цельную структуру, неустойчивая. Чуть отвлечешься, расползется. Поэтому, если, скажем, все-таки нарушить уже готовую сеть, пробить материю, то существует вероятность, что вся защита разрушится, пусть и не сразу. Вот. Ага. Задумчиво кивнул я. А что с металлами? Почему не укрепляют мечи, как это сделал ты? Вроде бы проще, чем материю. А вот не скажи. Радостно откликнулся умник. С одной стороны, вроде бы да, но ведь маги не видят структуру металла. А там куча примесей, разная структура слоев. Наложишь на глазок такую сеть, причем крупноячеистую, а она вместо укрепления всего предмета изменит внутреннее распределение прочностных характеристик, и все. Крепкий на вид меч при неудачном ударе переломится в совершенно неожиданном месте. Круто. Ага, ну со мной это понятно. Я вижу вглубь, как ваши микроскопы. Могу обходить такие моменты. И все-таки мне кажется, если размеры узлов креплений уменьшить до размера кристаллических решеток и атомов, то это уже не будет играть роли. Ну, в целом да, согласился умник. Скинешь мне характеристики узлов для различных материалов? Спросил я, разворачивая в компе программу с моделью магии. А зачем? Хочу попробовать кое-что. Пробормотал я, погружаясь в работу. Умник тяжело вздохнул в эфир и замолчал, выполнив то, что я попросил. По опыту он уже знал, что в такие моменты я крайне неконтактный, но напоследок сказал. «Ну, если не хочешь узнать про второй способ...» Я поднял голову. «Второй? А, точно, ты же говорил. Так что там?» «Мог бы и сам догадаться», — укоризненно произнес умник. «Там идет работа через информструктуру объекта. Пририсовываем все связи на уровне этой структуры. Чуток инфомагии, и вуаля, готово. Причем тут можно добиться еще большей детализации и прочности». «Хочешь посмотреть?» «Ага». «Ну хорошо, перейди на... Какое там у тебя по счету зрение?» Хмыкнул умник. «Информструктура, ты же видишь?» И действительно, перейдя на третье зрение и посмотрев на кроссовок, находящийся прямо напротив моего носа на подоконнике, я увидел густую-прегустую энергетическую светящуюся сеть, но не однородную, а как бы смятую, разной степени плотности. Какое-то мерцание, отчего закружилась голова. И тут произошло нечто. Я не сразу понял, что это не глюк боди-компа. Прямо поверх информструктуры появилась надпись на языке атлов «Провести анализ». Впервые бодиком так явно проявился не только при работе в инфосети, но и в реальности. Естественно, я радостно согласился. Но тут меня ждал жесткий облом. Спустя секунду он отрапортовал. «Недостаточно ресурсов. Неинициализированные модули анализа». После чего надпись пропала, и больше никакие сообщения не появлялись. Умник только хмыкнул на мою жалобу. «А что делать?» Прогресс налицо, но подтолкнуть его никак нельзя. Иначе можно запороть мозг. Ну и ладно, хоть обидно. Однако, раз такое дело, имеет смысл попробовать сделать задуманное. И я снова сосредоточил внимание на виртуале бодикомпа. Спустя пару часов я устало отключил бодикомп и аккуратно протер глаза, чтобы не сместить линзы. Дабы отвлечься, прогнал комп на предмет наличия новой информации жучков. Ничего интересного, за исключением одного разговора. Быстро глянув на идентификатор жучка, сообразил, что он принадлежит принцессе. Говорили, похоже, целители, на эльфийском. Но у одного речь с сильным акцентом, видимо, гном. «Не могу нормально работать. Мешают непонятные процессы в ауре принцессы. Если вначале их действие было очень благотворным, то сейчас они только мешают». «Понимаю», – сказал гном. «Явно работа сильного мага, но, скорее всего, эти процессы были рассчитаны на общее оздоровление организма». Слишком хаотичные действия. Для нашего случая не подходят. Ни диагностировать толком не получается, ни самому поработать. Да, Я с трудом смог скорректировать пару неудачных последствий этого безобразия. Но как все это убрать, совершенно не представляю. Надо настоять, чтобы нашли того мага. Согласен, коллега. Если он сумел поставить такое, я даже слова нужного подобрать не могу. Никаких плетений не видно. То и убрать сможет. Да. Я почесал затылок. Похоже, скоро кое-кто появится по мою душу. Не верю, что меня не вычислят. Как-то я упустил момент, что магам будут мешать мои симбионты. Вернее, их действия. Ладно, думаю, до завтра время у меня есть. Да и не должно с девушкой случиться ничего серьезного. А пока можно проверить результаты моей работы. Точнее, нашей с умником. Что бы я без него делал? Я поднялся, чуток размялся и, выглянув в окно, сорвал веточку свинка, добравшегося по наружной стене до подоконника. «Ну что, попробуем?» Умник промолчал. Он уже понял, что я своял, и особых возражений не имел. Положив веточку на стол, я минут 10 формировал нужное мне плетение. Работать решил с инфомагией. Да и вообще, что-то я увлекся магией Земли. Надо основной упор сделать на инфомагию, как наиболее продвинутую. А остальные энергии использовать только для маскировки своих действий от других магов. Я оглядел получившееся плетение. Вроде правильно. Перегнал картинку на бодикомп и сравнил с эталонным плетением в модели магии. Поправил пару моментов. Ну, с богом. Энергия тоненькой струйкой потекла, запитывая плетение. После 3 минут работы веточка, с которой плетение было совмещено, шевельнулась и превратилась в зеленую, остро пахнущую травой кашицу. Еще 1/2 часа работы над корректировками и установками граничных условий и прочей ерунды. И 10-я по счету веточка осталась целой. Я достал нож и попытался ее перерезать. Фигушки, не берет ножик. В первом приближении работает. Вытер я пот со лба. «Ага, а теперь посмотрим, что произойдет дальше», – влез умник. «Помнишь про живую органику?» «Конечно, помню. В принципе, долго ждать не пришлось. Где-то минут через 20 веточка почернела, но еще некоторое время продолжала сохранять форму. Затем она расползлась в слизь, дурно пахнущую. Забавный эффект. Весь прикол заключается в том, что я, как всякий ленивый программист, вместо того, чтобы учиться укреплять материал как положено, решил сделать так, чтобы это происходило автоматически». А в чем, собственно, трудность? Нет, разумеется, много в чем. Взять хотя бы тот эффект, что сам механизм, отвечающий за автоматическое расползание сети по предмету, по сложности, на порядок выше сложности самой сети, из-за своей псевдоинтеллектуальности. Интеллектуальность именно псевдо, поскольку со стороны это выглядит как работа интеллекта, но в реальности дело обстоит совсем иначе. Это как с иллюзионистами. Показывают волшебство, а на самом деле используют точный расчет, прием обмана зрения и соответствующие устройства. Вот и здесь я применил вариацию генератора плетений Криса. Хотя, по сути, данная разработка у меня далеко ушла от первоначального варианта. Этот генератор создает 2 вида плетений. Узлы, заточенные под определенный вариант материала, и плетение связи между узлами. Пришлось доработать и плетение узла. Обосновавшись, как бы прилепившись к своему участку материи, он выбрасывает усики на расстоянии длины ячейки. Если они детектируют наличие материала, на который настроены, то передают сигнал генератору. У того запрос ставится в очередь, и по мере обработки запросов на указанном месте генерируется новое плетение узел, которое сразу же вцепляется в материал. Конечно, есть и ложные срабатывания, неточное определение координат, куда ж без этого, но 70% точность вполне приемлема. Тем более, что если запрос обработан неверно, сигнал от узла никуда не пропадает, и методом перебора генератор доводит процесс до конца. Ну, почти до конца. Я оставил ему 10 попыток во избежание зацикливания. Умник проверил. Сеть получается неоднородной, с лакунами, как у пьяного вязальщика. Но в целом, укрепление все равно выходит лучше, чем у местных магов. Да и размер ячеек достаточно маленький. Не до атомов, само собой. Что-то там перестает работать, но достаточно мелкое. Память лот-колба – просто золотое дно по практическим реализациям разных техномагических плетений. Теперь, после непродолжительной подготовки, я могу достаточно быстро укрепить почти любой материал. Любой? Я достал золотую монету и пару раз подбросил ее на ладони. Царапнул ножом. Тонкая стружка упала на пол. Золото тут высокой пробы, достаточно мягкое. Так, ладно, для эксперимента нам ничего не жалко. Я быстро ввел параметры золота в новое, только что созданное плетение генератора упрочнялки, и внедрил ее в монету. Затем, на всякий случай, положил золотой на стол и запитал генератор. Так, 35 минут до такого объекта – вполне приличная скорость, особенно учитывая, что размер ячейки где-то на уровне 100 атомов золота. Круто? А ведь генератор плетений сам по себе работает очень быстро, если для сравнения взять количество сгенерированных узлов. К сожалению, собственная емкость сети оказалась невысокой. Закачанной в нее магии хватит на... Так, что там ком скажет? Ага, 346 лет. Это если монета будет просто лежать. А если постоянно пытаться ее деформировать, например, молотком, с частотой раз в минуту с усилием... Получится 52 года. Забавная зависимость. А если взять насос энергии а-ля умник? Так, внедрим его в центр монеты. Опа, получаем вечную монету. Теперь поцарапать монету не удалось. Правда, использовать ее по прямому назначению тоже вряд ли получится. Я поглядел на грязь, которую развел на столе, и мне пришла в голову одна интересная мысль. А если внести какие-то мелкие изменения в укрепляющие плетения? Например, вместо того, чтобы связка, удерживающая соседние узлы, не просто сопротивлялась изменению распространения между ними, но и сама могла увеличиваться в размерах, расталкивая узлы. Благо, для такого действия связку надо поменять совсем чуть-чуть. В задумчивости, подергав мочку уха, я положил на стол монету и приступил к работе. Готово. В очередной раз я вытер пот со лба. Почему-то оказалось неожиданно трудно работать над этой задачей. «Я бы на твоем месте поостерегся», – с явным сомнением в голосе произнес умник. «Поосторожней так поосторожней», – согласился я и выбросил монету в окно, но так, чтобы ее было видно. Приблизив максимальное изображение монеты в бодикомпе, стал наблюдать. С минуту ничего не происходило. Затем мне показалось, что в тусклом лунном свете монета шевельнулась, а потом она просто стала уменьшаться в размерах. Слышался легкий треск, или показалось, но на последнем этапе процесс пошел все-таки по-другому. С легким хлопком монета раскололась на две неровные части, которые уже явно шевелясь и иногда прокручиваясь на месте, в конце концов истаяли, оставив после себя только золотую пыль. «Прикольно», – улыбнулся я. «Вот еще один прототип оружия нечаянно изобрел». Эльфийский лес. «Ваше Величество, у нас проблемы с драконом!» Лаурин слегка поморщился. Только-только разрешилась ситуация с переворотом, а уже новые проблемы. К сожалению, плотно пообщаться с драконом самому Лаурину по известным причинам не удалось. Вернее, он с ним разговаривал в самом начале, как только тот появился на эльфийских территориях. Оценить это событие с точки зрения полезности или, наоборот, ущерба тогда не представлялось возможным. Однако, хорошенько поразмыслив, король дал добро на беспрепятственное перемещение дракона по лесу. Ну, почти беспрепятственное. Его везде сопровождали 10 магов, так сказать, во избежание, и тактично предлагали не посещать территории, контролируемые мятежными кланами. Кстати, такая избирательность была замечена заговорщиками. Им стало ясно, что король что-то знает. Это не остановило их, лишь заставило действовать быстрее. Еще дракона не пускали в священную рощу, но поначалу он туда и не рвался. Однако буквально на днях Лаурину передали просьбу дракона о посещении этого места, что поставило короля в затруднительное положение. Взвесив все «за» и «против», Лаурин решил, что особого вреда не будет, к тому же его волновали причины интереса дракона к роще. Переформировав команду сопровождающих, он дал свое разрешение. В немалой степени этому поспособствовало согласие дракона сотрудничать с эльфами. Договориться об этом было непросто. В соответствии с общественным устройством драконов, все важные для расы вопросы имеют право решать лишь те, кто входит в состав так называемого «гнезда». Этот дракон не являлся представителем гнезда, но, как он сказал, лишь потому, что он познанник, то есть ученый. И всякие политические вопросы его интересуют в последнюю очередь. Тем не менее, он имеет большой авторитет среди драконов, и его слова будет достаточно, чтобы эльфы, если захотят, смогли беспрепятственно войти на территорию драконов. Их даже выслушают в гнезде. А дальше все зависит только от самих эльфов. Честно говоря, Лаурин пребывал в некотором замешательстве. Он решительно не представлял, какая выгода может быть от дружбы с драконами. Слишком все неожиданно произошло. Никто никогда не рассматривал драконов ни как политическую сторону, ни как партнеров по бизнесу. Впрочем, вреда от этой дружбы точно не будет. К тому же сам факт, что только эльфы могут сотрудничать с драконами, многого стоит. А выгода со временем будет понятна. Что там? Он уже больше суток лежит неподвижно в центре священной рощи, с закрытыми глазами, и ни на что не реагирует, даже на мясо, что ему приносят для еды. Хорошо. Как только заметите какие-то изменения в его поведении, сразу сообщите. задумчиво произнес король. «Остается надеяться, что это не болезнь, а нечто вроде медитации. Последствия смерти дракона в эльфийском лесу просто невозможно предсказать». Данный вопрос неожиданно сильно обеспокоил короля, и отдав нужное распоряжение, спустя пару часов он в сопровождении телохранителей сам отправился к дракону. Оставив сопровождение невдалеке, Лаурин подошел к лежащему дракону. Тот лежал на животе, вытянув голову и не шевелился. «Кто бы сомневался», – пробормотал король, бросив короткий взгляд на гору бога. Немного постояв, он скинул плащ на землю и уселся на него рядом с драконом. В тишине прошло около получаса. Дракон по-прежнему не шевелился, а Лаурин размышлял о последних событиях, о жизни, о дальнейших планах. «Я скоро уйду». Лаурин встрепенулся от неожиданности. За последнее время дракон стал говорить очень понятно и почти без ошибок, тем более на эльфийском языке, с которым раньше явно был не в ладах. Он поднялся и сел рядом с королем. Лежа говорить ему было явно неудобно. Вибрирующий мешок на горле при этом прижимался к земле. «Почему, Драх?» Лаурин постарался как можно точнее выговорить имя дракона, но сходство было лишь отдаленным. Впрочем, Драх не возражал против такого произношения. «Мы, драконы, считаем, что нас создал большой небесный дракон. Я долго искал подтверждение. Да». Драх глянул одним глазом на эльфа. «Пришел сюда, решил, что нашел гнездо небесного дракона». Он замолчал. «Почему?» Лаурин о чем-то стал догадываться. «Там...» Дракон вытянул голову в сторону горы. «Лежит яйцо дракона. Так я подумал. Большое. Я решил, может, это выводок небесного дракона. Но я ошибся. Яйцо пустое и ненастоящее». «Ненастоящее?» Драх наклонил голову, словно пребывая в затруднении. Потом ответил. «Неживое, не для рождения драконов». «Искусственное?» Помолчав немного, как бы вслушиваясь в это слово, дракон покивал. «Да, и этот небесный дракон, если это он, не был драконом». «А кем же тогда?» Лаурин жадно впитывал информацию. «А вдруг Драх видит саму суть явления?» «Человек, эльф, гном, демон, кто-то или все. А это вода». Дракон повернул голову в сторону журчащего неподалеку ручейка. «Дает вам жизнь. Для меня просто вода». «И все-таки, откуда такие выводы?» Дракон встал, переступил ногами и снова сел. «Я умею слышать мир. Здесь сильнее. Знание приходит ко мне». «Странно», – пробормотал Лаурин. «Я вроде тоже умею пользоваться астралом, но такой информации не нашел». «Нет», – помотал головой Драх. «Не астрал. Астрал потом. Помойка. Неправильное использование. Я слышу не астрал. Сложнее. Сложнее понимать, но там вся правда. Только надо уметь слушать. Здесь...» Он посмотрел на гору бога. «Недавно был шум. Отсюда вышел... Я думал, небесный дракон. Но нет. Тот или сын того. Кто-то, как вы». Лаурин потер лоб. «Ты уверен, что он вышел из горы, а не проник сюда из наших земель?» «Да, такое уже было, только наоборот. Уходили гномы, эльфы, демоны, даже драконы». «В смысле уходили? Пропадали?» «Да, пропадали. И тоже похожий шум был в других местах. Мне рассказывал отец, ему его отец, тоже познанники». Что-то я не припомню таких пропаж. Буркнул Лаурин. Было, но редко. Сейчас наоборот. Пришел. Кажется, он ушел. Я слышу малый шум там. Драх кивнул куда-то в сторону. Пойду смотреть. Может, встречу его. Или это его сын. Хочу спросить, был ли небесный дракон? А может, он и есть небесный дракон? Хочу спросить, зачем он нас создал? Ну что ж, тихо проговорил Лаурин. Желаю тебе удачи. Если встретишь его, спроси тогда, зачем он и нас, эльфов, создал. И приходи в гости. Я подготовлю для тебя место, где ты сможешь поохотиться на жирных лесных оленей. Драх наклонил голову и долго молчал. Потом, наконец, ответил. «Я спрошу». Затем выковырнул из земли круглый камень размером с ладонь и дыхнул на него. Камень засветился изумрудным светом, периодически тускнеющим и снова разлагающимся. «Это тебе. С ним можешь ходить к нам, драконам. Не тронут. Не потеряй». Лаурин встал и слегка поклонился. «Благодарю, Драх. Когда собираешься покинуть нас?» «Завтра». «Я дам сопровождение». «Зачем?» «Насколько я понял, твой путь лежит в земли гномов, а у меня с ними хорошие отношения. Меньше будет проблем в пути, да и гномы выслушают тебя без проволочек». Драх прикрыл глаза, затем кивнул. «Хорошо. И еще одно». Лаурин уже собрался уходить, но замер. «Снова прибудут боги». «Боги?» – удивился Лаурин. «Да, уже пришли их помощники. Еще до того, как пришел тот». Дракон глянул на гору бога. «Только они пока далеко. Готовят приход богов. За морем. Там тоже кто-то живет. Потом будут здесь». Хм. Лаурин снова уселся на землю. «Прямо скажем, озадачил ты меня. А почему снова?» «Уже приходили и уходили 3 раза. Может, больше, но так далеко мы не помним». «И что же делают их эмиссары? И вообще, как поступить?» Драх махнул хвостом, что соответствовало пожатию плеч. «Не знаю. К нам они никогда не приходили. Их помощники приходили, но быстро уходили». Драх снова уселся на землю, а Лаурин накинул на себя плащ, в последний раз оглянулся на дракона и, пробормотав «Еще увидимся, Драх», отправился к заждавшейся его свите. Ник. Под утро я услышал интересный разговор, состоявшийся у архимага. Такое ощущение, что для них ночи не существует. Дай только посовещаться. Как я понял, там собрались все виновники последней бучи в столице. Архимаг весьма элегантно выторговал огромные скидки на сумму вознаграждения, полагающегося демонам и эльфам за участие в грядущей войне с орками. Но это было не очень интересно. Самый важный момент – разговор Васы, Архимага и Мандрида предшествовал торговле по поводу вознаграждения и касался лично меня. Ну что ж, быстренько все непонятки привели к моей персоне. Я не сомневался. Заодно стало понятно, почему не дергают Крису. Зачем? Эльфы и так все подробно поведали следакам. Конечно, те еще ее вызовут. Но, насколько я понял, расклад чисто для порядка. А вот мне стоило продумать линию поведения. Чтобы и не лгать, и не особо выпячивать свои поступки. Кто его знает, припишут мне какие-нибудь пороки, потом сиди, отрабатывай долги. Прикинув примерно, как себя вести, я успокоился и обратил, наконец, внимание на забытый мною ножик. Накопитель в рукоятке оказался почти разряжен. Его зарядка не заняла у меня много времени, в отличие от разбора самого плетения. Как ни странно, оно было выполнено не совсем в гномьем стиле, на что поначалу я не особо обратил внимание. тому же было рассчитано на водную магию, варианты использования которой я пока слабо представлял. То-то зарядка кристалла шла с трудом. Поняв, в чем дело, я быстро разрядил накопитель и наполнил его нужным форматом магии. Потом долго гонял плетение на компе, моделируя его работу и определяя условия активации и использования. Ну точно, не гномья работа. Да и сам нож при ближайшем рассмотрении мало походил на результат работы в кузне. Больше похоже на то, что он был отлит из какого-то металла, а потом дополнительно доработан шлифовкой. Не скажу, что машинное производство, но делался он явно иными инструментами, нежели молот и наковальня. Ну а если учесть материал... Когда умник смог вывести на комп его состав, я просто присвистнул от удивления. Короче, нержавейка. По крайней мере, 20% хрома в материале есть. Куча других легирующих добавок. У меня даже мелькнула одна мысль, но проверка по компу на соответствие с нашими металлами дала отрицательный ответ. Что-то где-то совпадает, но в целом соответствия нет. Надо будет поинтересоваться у Васы, откуда у него этот нож. Более-менее разобравшись с плетением, я немного прифигел. Судя по всему, плетение рассчитывалось на работу в живом организме. Во всяком случае, его воздействие было нацелено на жидкость. А зачем эта настройка в ноже? Ну правильно, нож имеет такую нехорошую привычку, будучи в плохих руках, погружаться в тело противника, в коем, как ни странно, много жидкости. Не удивлюсь, если Васа не разобрался в его работе. Внешне очень сложное плетение. Я бы даже сказал, нестандартное, ориентируясь на образцы гномов. Проверить действие ножа просто так, без понимания его предназначения, гномы не могли. Если воткнуть нож в дерево или вручную, попытаться активировать плетение, ничего не получится. Вокруг клинка обязательно должна быть жидкость. Автоматика, однако. Вот если бы нож бросили в воду, то сразу догадались бы о его действии. Я присмотрелся к ножнам и согласно кивнул найденному подтверждению. Они явно влагонепроницаемые. В общем, при попадании в жидкость, плетение реализует такое явление, как гидродинамический удар. Насколько мощный, надо будет еще проверить. И чем больше погружен клинок в тело, тем выше результат. Да, любопытно было бы взглянуть на реальную работу ножа, чисто для интереса. Я все же мирное создание, не правда ли? А раз так, то надеюсь, что проверить на практике не придется. Но жутко интересно. Ну а кружку с водой не жалко. Подумав так, я тихонько спустился на кухню, выбрал наименее презентабельную глиняную емкость, непонятно как сюда затесавшуюся, наполнил ее водой и, мысленно перекрестившись, резко погрузил в жидкость лезвие ножа. «Наверное, эта кружка с дефектом была», – думал я, ползая по полу и собирая черепки, а потом вытирая пол. Надо ж было так расколоться. Кстати, после этого неудачного для моей одежды эксперимента нож сработал еще раз, после чего его лезвие стало сухим. Прикольно. А если добавить такое плетение в меч? Тогда и кровь не надо будет очищать. Плюс дополнительное воздействие на противника. Но делать такое со своими мечами пока не стоит. Вернее, встроить подобную штуку можно, но активировать только тогда, когда понадобится именно это действие. Придя к согласию с самим собой, я отправился в комнату реализовывать задуманное. К утру я был уже готов ко всему. Умник укрепил мечи. Внедрил в них плетение из ножа. Все это заняло совсем немного времени. Предполагая, что меня вызовут на ковер, я решил подготовиться. Вот закономерный вопрос. Меня приглашает архимаг. С чего должен начать нормальный руководитель? Ну, выразить свое недовольство, пожурить, где-то накричать, чтобы чел осознал и подрастерял критическое восприятие действительности. Потом следует похвалить. Показать пряник. После предшествующего разноса, чел будет только рад, что разговор заканчивается на положительной ноте, и его даже похвалили. И вяжи потом из такого, что захочешь. Навидался я. Ну и решил, скажем так, произвести впечатление своим появлением. Как говорится, встречают по одежке. Этим я собью уже, возможно, отрепетированный сюжет в отношении меня. Да и собеседнику будет просто непонятно, как себя со мной вести. Ведь у архимага, да и у его подчиненных, уже сложилось мнение обо мне. А я не буду ему соответствовать на 100%. Это заставит их нервничать. Правильно? Не знаю. Может, я и навыдумывал все. Тем не менее, когда на повозке, вернее, самой настоящей карете, приехал Васа, я уже ждал его. Благо жучки подсказали мне, что он едет по мою душу. Криса спала, и, видимо, после психического напряга ее сон продлится еще чуть ли не сутки. Во всяком случае, будить я ее не дам. Васу я встретил в нижнем зале. «Ник?» Раздался удивленный голос Васы за моей спиной. Я до этого делающий вид, что рассматриваю какую-то картину на стене с заложенными за спину руками, повернулся. «Учитель?» Я склонил голову. Меня искренне порадовал вид Васы. Удивление плавно уступило место пониманию. И, наконец, на его лицо выползла улыбка. «Как ты догадался?» Маг прошел в комнату, развернул меня вокруг моей оси и оглядел со всех сторон. «О чем именно?» – улыбнулся я. «О том, что тебе предстоит беседа с архимагом». Я укоризненно покачал головой. «Учитель, у меня все-таки в голове присутствует энное количество извилин, которые просто кричат о том, что после нашего разговора по амулету связи вы просто обязаны потащить меня к себе в гильдию. Про архимага я не знал», – слукавил я. «Но ведь я прав». «Прав», – кивнул Васа. Его удивление мне было приятно. Сейчас перед ним стоял не босяк с улицы, пусть и неординарный с его точки зрения, а... как он меня воспринимает в моем деловом черном пиджаке, я не знал. Под пиджаком белая рубашка с галстуком, на ногах брюки с острыми стрелками и черные лакированные туфли. Говорят, чтобы пиджак сидел по фигуре, мастерство портного должно быть очень высоким. Умник, похоже, открыл секрет такого мастерства. В рукавах прятались мои микроножики, без которых я уже чувствовал себя как без одежды. Новый нож удобно сидел в наплечной кобуре, разработанный специально для данной цели. Все это совершенно не определялось извне. Ни визуально, ни магически. Последнее мне пришло в голову в самом конце. Как всегда, мысль захватила меня. Нормального решения я пока не придумал. Однако, в качестве временного варианта решил попробовать сделать самое простое. Сокрытие не во тьме, а на виду. Так сказать, пошутить. В магическом зрении на ткани с помощью игры энергий формировалась монохромная картинка скелета. Как в старых рентгеновских аппаратах, про которые я читал. Все-таки магическая энергия не свет, чтобы сделать многоцветие. Но и так получилось неплохо. Этот прикид будет отвлекать внимание любого мага от сканирования меня. Да и с толку собьет в немалой степени. «Хорошо», – удовлетворенно закончил осмотр Васа. «Рад, что ты наконец понял, как должен выглядеть уважающий себя маг, особенно мой ученик», – пошутил он. «Задумка со скелетом просто замечательная». «А почему сам не следуешь своим словам?» – спросил я, подразумевая на его обычный затрапезный вид. «Мне можно», – махнул рукой Васа. «К тому же меня и так все знают». «Тем не менее, у меня есть для тебя подарок, учитель». Глаза у вас загорелись. «Показывай!» Не стал он кочевряжиться и потер руки в предвкушении. Все-таки иногда он ведет себя как ребенок, ей-богу. Для учителя я тоже сделал пиджачный набор, но песочного цвета, с легкой мятостью. Один вид, который подразумевает, что добиться ее стоило не слабых денег. Плюс котелок на голову, плюс трость с надвершием в виде головы дракона с глазами красного цвета. Умник создал такое плетение иллюзии, что дракон выглядел как живой, добавив в голову из серебра игру линий, придающих ей кажущуюся динамику. В общем, типичный, в моем понимании, профессор маг. Чтобы не было вопросов, упомянул, что костюмы готовил заранее для бала, но решил оприходовать сегодня, раз уж нужно идти к высокому начальству. «Ах, как хорошо!» Глядя в зеркало, порадовался Васа. «Ведь как я угадал, действительно профессор. Правда, борода немного не профессорская. Лопатник, как у Карла Маркса, да еще и в косичках. Но все это весьма гармонировало с его обликом. Одно дело – видеть картинку при моделировании на компе, и совсем другое – реально наблюдать результат дизайнерской работы». «Действительно хорошо», – согласился я. «А если учесть, что это укрепленный материал, сотни лет носить можно». Старый маг только подсокал языком, любовно оглаживая материю на себе. «Да, Васа», – вспомнил я. «Я тут у тебя в подвале оружие себе подбирал. Мора пустила меня. Ничего, что я там похозяйничал». «М?» – невразумительно ответил маг, меняя наклон шляпы и переключаясь на трость. «И как? Долго мучился с проходом?» «Да нет, но я вот что хотел спросить. Я там ножичек интересный нашел». Я достал из-под пиджака клинок. «Откуда он у тебя?» Васа скосил взгляд на предмет. «Не помню. Но судя по тому, что это не наше изделие, должно быть с каких-то раскопок. Одно время мои ученики привозили то, что находили в старых или неизвестно чьих постройках. Есть такие местности у нас и на территориях людей. Ладно, не стал я заострять внимание на этой теме и спрятал нож обратно. Потом расспрошу. Так что там, к Архимагу? Я вам дам к Архимагу. Из двери во внутреннее помещение выплыла Мора и, увидев нас, всплеснула руками. «Какие вы красивые! Наконец, хоть кто-то заставил нормально одеться этого старого дуралея!» Вас на такое высказывание только развел руками. «Никто и не предлагал что-то приличное!» «Никуда я вас без завтрака не пущу!» – категорично заявила Мора. «Ну что, подождет Архимаг?» – улыбнулся я Васе. «Подождет!» – кивнул Васа. «Выспаться не удалось, так хоть позавтракаю нормально», – пробормотал он. «Мора, ради такого случая неси завтрак в гостиную. Нечего делать на кухне в таких костюмах». «Девчонка завтракать будет?» «Нет, и не надо ее будить. Досталось ей. Пусть отдохнет». Где-то на просторах астрала. Где-то на просторах дивного астрала, где иллюзии меняют реальность и под музыку грез звучат отголоски вполне реальных событий, плыл небольшой островок. Нет, не остров в прямом смысле слова, а просто кусок стабильности и организованности, так сильно выделяющийся на фоне бушующих повсюду хаотичных информационных потоков. Хотя и стабильным он был лишь отчасти. Временный продукт симбиоза двух сознаний, отгородившихся от хаоса вокруг. Он появился вмиг, и тут же грозил исчезнуть. Просто кому-то захотелось с комфортом пообщаться, спрятавшись от кипящей астральной суеты, создав упорядоченность силой своих мыслей. Хотя термин «общение» не совсем подходил для обозначения происходящего. Скорее уж временное слияние давно знакомых родственных душ, протянувших каналы эмоций, мыслей и образов между озерами своих сознаний. «Ветра событий уходят из-под нашего повиновения». «Опасение. Тревога». «Я не знаю». «Сомнение». «Не знаю, правильно ли мы поступили, когда организовали войну, спровоцировав набеги на коротышек». «Ветер, свист, ржание коней, улюлюканье всадников, рассекающий воздух свист арканов». «И ту резню». Крики ужаса, стоны. «События понеслись вскачь. Все так зашевелились. Тебя чуть не убили недавно». Страх. Милая. Нежность. Все идет как надо и даже лучше, чем мы планировали. Расслабься. Это уже позади. Умиротворение. Расслабься. Я еще слишком слаб после последней перегрузки. Будь добра. Мимоходом не сожги меня потоком эмоций и образов. Нежная улыбка. Так уж и сожгу. Ответная улыбка в мыслях. «Огня мне для этого не хватит, да и ты не слишком похож на издыхающего, но канал я сужу во избежание. Слишком много ты пережил за последнее время, но все-таки как ты можешь чувствовать себя уверенно? Мы ведь вызвали такую бурю, что сами понятия не имеем, что в ней происходит». «Пока события развиваются к лучшему. Мы просто нарушили сложившееся равновесие и те силы, интересы и амбиции, что, компенсируясь одно другим, были скрыты от нашего взора, теперь выходят на поверхность. Вызывают вулканы конфликтов и страстей, колышут землю под всеми нами. Но извержения и цунами не случаются на пустом месте. Веками и тысячелетиями усиливается напряжение, накапливаются противоречия, чтобы потом вырваться единым разрушающим потоком. И чем раньше спровоцировать извержение, тем меньше его разрушающий порыв, и тем проще справиться с его последствиями. Не спровоцируем и те набеги. Орда еще росла бы и крепла лет 20-40, а потом наши дворцовые друзья направили бы ее на людские королевства, предложив свои услуги в защите таких ценных мест, как источники, магические библиотеки, академии. А после падения корольков вспомнят и о других, в том числе и о нас. Это возможно в случае, если они удержат контроль над Ордой, в чем я очень сомневаюсь. Если же не удержат, то орки просто порушат все. Они отбросят уровень развития континентальной магии, да и всей магической науки в целом, на века назад и заставят все государства, зависящие от континентальных заказов, распасться или полностью перестроиться. О каком бессмертии и восстановлении знаний великих магов прошлого тогда пойдет речь? Нам с тобой совсем о другом придется думать. Целая буря чувств. А так, так у нас есть шансы всего этого избежать. Сначала Орда стравливается с гномами, нападение на которых сейчас невыгодно дворцу. Затем поток образов, напоминающий возможные сценарии событий, спор с собеседницей по поводу их развития. В конце концов, ранее ты сама активно выступала за эту идею. Ты прав, с одной стороны, с другой же, мы слишком подставляемся, корректируя ход событий. Я чувствую в глубине души, ты встревожен. Вчера покушение эльфийского отряда, завтра дворцовые покушения организуют. Послезавтра кто-то серьезнее по нашей жизни пожалует. Как раз это больше похоже на случайность или импровизацию третьей стороны, чем на покушение. Но оно уже сослужило нам пользу. Эльфы теперь по уши в долгах перед гномами. Лаурин будет заключать не договор о военной помощи, как планировал раньше, а полноценный военный союз. И даже взаимная антипатия эльфийской и гномии элит, ранее так мешающая сближению их народов, несмотря на личную дружбу правителей, не сможет этому впредь помешать. Что касается Лиги, то будет выгодная не для нее, а лично для нас компенсация за беспорядки столицы и нападение на принцессу. Создание общего трехрасового магического исследовательского центра с передачей целого ряда разработок только с виду выглядит огромной уступкой. На самом деле это хороший повод найти финансирование под наши незавершенные разработки. Возможность готовить и переманивать кадры в будущем. И, наконец, повод перевести существенную часть магов-исследователей подальше от островов. Кандидатуры руководителей уже утверждены? Гномы, как хозяева и как пострадавшие от беспорядков, поставят в основном своих руководителей. Но среди их своих будут и наши. Лот Колп и часть его команды. У других просто опыта нет работы в международной магической среде и управления ею. Тут все ясно как день. Есть агенты влияния, есть возможность вербовать сторонников в будущем. Но вот перевод многих исследователей с островов – это одни только проблемы. Недоумение, пауза, догадка. Пещера? Есть подозрение, что будет просыпаться. А значит, владыка потеряет влияние, и супуны с брахманами потихоньку начнут наводить свои порядки. Нашим лучше держаться подальше. Да, спокойствие нам только снится. Грусть, усталость. И неясно, где его больше. Вдали от событий или в буре, в самом ее оке. Нужно скорректировать сценарии и планы действий с учетом последних событий. Поток образов и мыслей, планов. Пауза, расслабление, отвлечение. Продолжение дискуссии. Вдруг... К тебе сигнал извне. Буду проверять. Страхуй.